мы сможем хорошо поладить в тяжелой дневной поездке. Кетх-Силхан, кажется, ему подходит, — сказал я, снова поворачиваясь к Каэрве. Еще что-нибудь, что мне нужно знать? Каэрва вроде бы от чего-то смутился. Он немного пуглив с правой стороны. Немного? Совсем немного. Он, может быть, склонен шарахаться с этой стороны, но я никогда не видел, чтобы он это делал. Как он обучен? Короткие поводья или бродячий стиль? Короткие. Отлично. У вас есть еще минута, чтобы завершить эту сделку. Это хорошее животное, но я не стану платить за него 20 талантов. Я говорил с уверенностью в голосе, но без всякой надежды в сердце. Конь был роскошный, и масть делала его достойным по меньшей мере 20 талантов. Однако надо было попытаться сбить цену хотя бы до 19, тогда у меня останутся деньги на еду и жилье в Трибоне. «Ладно», — сказал Каэрва, — 16. Только годы сценической подготовки не позволили мне разинуть рот от его внезапной скидки. 15. Я изобразил раздражение, и это включая седло, упряжь и сумму овса. Я начал доставать деньги из кошелька, словно сделка уже совершилась. Невероятно, но Каэрва кивнул и велел одному из мальчиков принести седло и упряжь. Я отсчитывал деньги в его ладонь, пока помощник седлал черного великана. Сельдеец неловко отводил глаза. Если б я не знал лошадей так хорошо, то подумал бы, что меня пытаются надуть. Возможно, лошадь краденая. Или торговец отчаянно нуждался в деньгах. Мне было все равно, в чем причина. Мне просто перепала удача. К тому же это значило, что я могу продать коня с некоторой выгодой после того, как доеду до Трибона. Честно говоря, мне все равно придется продать его при первой возможности, даже если я потеряю деньги на сделке. Конюшня, еда и уход для такого коня стоили бы мне пенни в день. Я не мог себе позволить содержать его. Я сунул свою сумку в седельную сумму, проверил подпругу и стремена, потом вскочил на спину Кетх-Силхана. Он немного протанцевал вправо, готовый двинуться в путь. Так мы с ним и поступили. Я тряхнул поводьями, и мы отправились в дорогу. Большинство проблем с лошадьми никак с ними самими не связаны. Они растут из невежества всадника. Люди плохо подковывают своих лошадей, неправильно седлают, мало кормят, а потом жалуются, что им втюхали хромоногую клячу с провислой спиной и дурным нравом. Я в этом деле разбирался. Родители научили меня ездить верхом и ухаживать за лошадьми. Хотя большая часть моего опыта относилась к более крепким породам, выведенным скорее для таскания повозок, чем для скачки, я хорошо представлял, как быстро покрыть большое расстояние. Многие люди, торопясь, сами осложняют себе путешествие. Они с самого начала срываются в смертельный галоп, а потом обнаруживают, что их лошадь захромала или вообще едва жива после часа езды. Чистой воды идиотизм. Только дюжинноцветный гад может так обращаться с лошадью. Но, если быть полностью честным, я бы заездил Кетх-Силхана до смерти, лишь бы он вовремя довез меня до Трибона. Бывают времена, когда мне хочется быть идиотом. Я бы целый десяток лошадей загнал, если бы это помогло мне собрать больше информации о чиндрианах и о том, почему они убили моих родителей. Но, в конце концов, не было никакого смысла думать об этом. Мертвая лошадь не довезет меня до Трибона, только живая. Поэтому я для разогрева пустил Кетх-Силхана неторопливым шагом. Он был готов бежать быстрее, возможно, чуя мое собственное нетерпение, и это было бы прекрасно, если бы мне был нужен километр-другой. Но он был нужен мне на 100, а то и на все 120 километров, а это означало терпение. Мне приходилось дважды возвращать его на шаг, прежде чем он с этим согласился —